только дивился совершенству этого лучшего из миров. Никакие сомнения не закрадывались в его душу. Он не верил, что отношения между ним и мистером Макичерном могут оказаться непреодолимым препятствием. В данный момент он вообще отказывался признавать наличие экс-полицейского. В мире, где обитала Молли, места для других людей просто не было. Они в него не вписывались, они не существовали. И вот к нему, упоенно размышляющему о совершенстве жизни, явился, крадучись в манере обычной для этого нераскаянного флебустьера, Штырь Муллинс. Возможно, Джимми читал на лицах других собственное торжество и восторг, но ему, несомненно, показалось, что облик Штыря дышит сдерживаемой радостью. Шарканье сына Бауэри по ковру превратилось почти в танец, лицо под багряными волосами прямо-таки светилось изнутри. «Ну-с», — сказал Джимми, — «и как же мир обходится с юным лордом Фицмуллинсом, Штырь? А тебе не случалось быть шафером?» «Чего-чего, босс?» «Ну, шафером на свадьбе. Это тот тип, который стоит рядом с женихом и держит его за загривок, чтобы он в последнюю минуту не заортачился. За всем присматривает, всучает деньги священнику по окончании обряда, а затем удаляется, женится на первой подружке невесты и живет себе, поживает». Штырь мотнул головой. «Чтобы я женился, босс? Да не в жизнь». «Штырь — женоненавистник. Погоди, Штырь. Настанет день, любовь пробудится в твоем сердце, и ты начнешь писать стихи». «Да не такой я псих, босс!» — запротестовал сын Бауэри. «Только мне бабы не хватало. Игра для дураков». Это уже была полная ересь. Джимми положил бритву от греха подальше и принялся проливать свет в непотребную тьму Штыря. «Штырь, ты осел!» — сказал он. «Ты никакого понятия об этом не имеешь. Будь у тебя хоть капля здравого смысла, ты бы понял, что в жизни есть только одна высокая цель — жениться. От вас, тупоголовых холостяков, меня мутит. Только подумай, как тебе жилось бы, будь у тебя жена. Подумай о том, как в морозную зимнюю ночь ты идешь на дело и знаешь, что тебя, когда ты вернешься, уже ждут тарелка горячего супчика и заранее согретые уютные шлепанцы, а потом она примостится у тебя на коленях, и ты расскажешь ей, как подстрелил полицейского, и вы вместе разберете добычу. Просто вообразить не могу ничего милее. А по дому будут бегать маленькие штырята. Неужели ты не видишь, как они скачут от радости, когда ты проскальзываешь в окно и сообщаешь им радостную новость? Папоцка убил Легоса, звенят тоненькие восторженные голоски. И все отделяются сластями в честь великого события. Златокудрый малютка Джимми Муллинс, мой крестник, получает шестипенсовик за то, что днем швырнул камнем в переодетого детектива. Всеобщее веселье и вкусная, здоровая пища. Поверь мне, Штырь, нет ничего лучше домашнего очага. «Была одна девочка», — мечтательно сказал Штырь. «Да только она больше хвостом вертела, а потом вышла за фараона». «Она была тебя недостойна, Штырь», — сочувственно сказал Джимми. «Девушка, способная так скурвиться, тебе не подошла бы. Подыщи милую, чуткую девушку, романтично восхищенную твоей профессией. А пока мне добриться, а не то я опоздаю к обеду, вечер ознаменует великие дела». Штырь воодушевился. «Само собой, босс, я про то, если бы ты мог, Штырь, собрать в один чан всю голубую кровь, которая ожидается здесь сегодня, то ее хватило бы открыть красильню. Впрочем, лучше не пытайся. Возможно, им это не понравится. Кстати, тебе случилось еще раз?» «Да нет, естественно, случилось. Я имею в виду, ты пробовал поговорить с этим камердинером, ну, с этим, которого ты записал в сыщике?» «Да, босс, о том, надеюсь, что он покомпетентнее моего старого друга Гейлера. Этот человек действует мне на нервы, Штырь. Жмется ко мне, как собачонка. Полагаю, сейчас он притаился в коридоре. Ты его видел?» «Видел, босс, да...» Джимми оглядел Штыря серьезным вниманием. «Штырь, — сказал он, — тебя что-то гнетет. Ты порываешься что-то сказать. Что именно? Давай, выкладывай». Возбуждение Штыря нашло исход в каскаде слов. «И ех, босс! Да уж вечерок выдался, что надо. Башка у меня прям гудит, само собой. Когда я, значит, был днем в гардеробной сэра Томаса». «Что?» «Да легче легкого. Перед самой грозой, когда темно стало, дальше некуда. Дык, я был...» «В гардеробной сэра Томаса. Какого?» Штырь как будто слегка смутился. Он виновато ухмыльнулся и зашаркал подошвами. «Я их заполучил, босс», — сказал он с самодовольной усмешкой. «Заполучил? Что заполучил?» «Да вот!» — Штырь запустил руку в карман и извлек блистающий клубок, бриллиантовое колье,